Иисус сказал: «Я свет миру». Вместо тьмы вы будете иметь свет жизни. Что-то в этом роде. И что это значит? Что было светом миру? Хамиду представилась лампа в их хижине и вспыхивающие тени на столе. Он вспомнил лунный свет, мерцающие звезды и солнечный восход на вершинах гор. Лунный свет, звездный свет, солнечный свет, оранжевый свет на городской улице. Все это померкло сейчас. Он сидел одинокий и жалкий на темной аллее. Но Иисус сказал, что вместо тьмы можно иметь свет жизни. Я свет миру. Мальчик думал о Кензи, находившейся в постоянной темноте. Может ли этот свет достичь ее? Что все это значит? Если бы только не было так темно вокруг. О, если бы он не был так голоден! Если бы он мог сохранить Кензи! Если бы он мог сейчас побежать к матери, домой. Внезапно его мысли прервались. По улице толпой шли мальчики. Они, перебивая друг друга, возбужденно и громко разговаривали, и Хамид уловил только обрывки фраз. «Кто она такая маленькая? И где ее мама?» Вскоре они исчезли из вида, и улица опять затихла. Побуждаемый сильным желанием узнать, что произошло, он вышел из укрытия и прокрался назад к мусорной куче. Дверь, через которую он провел ее, была крепко закрыта, а внутри тишина. Только в верхнем окне горел свет. Что же случилось? Хамид перешел улицу. Прислонился спиной к стене противоположного дома и стал внимательно смотреть в окно. Когда он так стоял, в освещенном окне показалась фигура женщины, прижимавшей к груди ребенка. Ребенок не проявлял признаков страха, не вырывался и не кричал. Он спокойно лежал на руках, подняв одну ручку, чтобы ощупать лицо, склонившееся над ним. Хамид выполнил данное ему поручение и исполнил свое обещание. С Кензи было все хорошо. Она попала в добрые руки. Не зная, куда направиться, он, крадучись, пошел назад к мусорной куче и, укрывшись своими отрепьями, прижался к стене, подложив руку вместо подушки, и крепко уснул. Во сне Он видел, как сильные руки уверенно несут Кинзу через тьму неизвестности. Были ли это руки женщины или руки того святого на картине, он не мог понять. В одном, однако, он вполне был уверен. Свет никогда больше не погаснет, и надежные руки никогда Кинзу уже не отпустят. На следующее утро Хамид проснулся рано, весь застывший от холодного лежания в неудобном положении. Он укорял себя за неосторожность, что остался спать так близко от этого дома. И все же сознание того, что Кинза так близко от него, успокаивало мальчика. «Интересно, проснулась ли она? И что она там делает?» Хамид прошел немножко по улице и вышел на базарную площадь, пустынную в ранний час. «Что мне делать? Куда идти? Нужно сначала позавтракать. Ну да, без сомнения, Кинзу там накормят. А мне? Ох, если бы мне дали что-нибудь покушать... Или хотя бы Кинза отдала мне ту последнюю корку хлеба. Город больше не казался ему волшебным. Окна магазинов были закрыты ставнями. Несколько бродяг крепко спали на ступеньках храма. Сейчас, когда он выполнил все, что должен был выполнить, мальчик почувствовал себя очень ослабевшим и уставшим. Он стоял посреди рыночной площади, охваченный тоской по дому. Вдруг до его слуха донесся знакомый звук, резкий крик аиста и стремительное движение больших крыльев, пронесшихся над ним так, как в его дорогих родных горах, когда он гнал стадо на пастбище. Вид этой птицы немного облегчил чувство одиночества, потому что аисты — частица его родного дома. Только в его деревне они устраивали гнезда на соломенных крышах, а здесь — на серой башне старого форта. Хамид отвел глаза от птицы и посмотрел на массивные старые стены. Оказалось, что он стоит напротив ворот в арке, ведущих в сад. Ворота были широко открыты, и, казалось, никого не было, кто бы мог остановить его. Хамид пересек площадь, поднялся по ступенькам и на цыпочках прошел ворота. Он оказался в самом прекрасном месте, какое когда-либо видел в своей жизни. Это был квадратный сад, окруженный с четырех сторон серыми стенами. Посреди находился фонтан, а вокруг располагались зеленые лужайки и клумбы с массой пахнущих цветов всех окрасок. Львиный зев, анютины глазки, все буйно разрослось на клумбах, а за ними кусты роз и апельсиновые деревья в цвету. Воздух был насыщен ароматами. Хамид, как зачарованный, стоял с полчаса, скрестив руки и стараясь впитать в себя всю эту красоту. Только что выглянули первые лучи солнца, и сад мгновенно преобразился. Росинки на розах заискрились серебром и цветы апельсиновых деревьев будто стали прозрачными, ослепленный увиденным. Хамид протер глаза, и впервые в это утро ему на память пришли уже почти забытые слова, которые он слышал вчера вечером. Иисус говорит: «Я свет миру, никакой тьмы, свет жизни». Волна радости охватила мальчонку. Он даже громко воскликнул от приподнятого настроения. «Ух ты, вот это да! Я такого еще не видел». Но, увы, его состояние восторга было нарушено сторожем, который незаметно вошел через арку. Он велел мальчику уходить. Собственно говоря, Хамид не имел никакого права здесь находиться, так как сад принадлежал городской знати. Но мальчик еще не знал, что в городе на всех оборванных детей, даже на безобидных, смотрели подозрительно. В подавленном настроении он поплелся к выходу через другие ворота и остановился на площади. За ней возвышалось какое-то здание. В представлении Хамида оно походило на дворец, хотя было обыкновенной гостиницей. Город начал просыпаться. Владельцы лавок открывали ставни, пастухи продавали козье молоко. В то время как Хамид стоял и наблюдал за всем этим, до него донесся запах жареного взбитого теста и горячего масла. Он был так голоден, что внутри у него, казалось, что-то переворачивалось, и он нетерпеливо оглядывался, чтобы узнать, откуда исходит этот запах. Мальчик стоял как раз возле палатки, где в глубоком каменном котле с маслом человек жарил колечки из теста. Хамид подошел еще ближе к тому месту, откуда шел этот восхитительный запах. Внезапно его осенила мысль, движимая отчаянием от голода. Он смело подошел к человеку и спросил: «Дяденька, вам нужна помощь?» Тот оглядел мальчика с ног до головы. Его помощник в это утро почему-то не явился, и он готов был принять помощь от любого первого мальчишки, который подвернется. Но этого он никогда не видел. Может, он воришка или что-нибудь в этом роде? Однако, подняв деревянный барьер, он позвал Хамида подойти. «Ну, посмотрим, как ты работаешь. Возьми вот эти мехи и раздувай огонь. Если же ты возьмешь то, что не принадлежит тебе, то знай, что полицейский участок напротив». Хамид встал на корточки и начал дуть. Он чувствовал себя не очень хорошо. Воздух был горячий, а языки пламени опаляли лицо. Мальчик не знал, что многие до него не выдерживали этой картины, и хозяин был доволен его терпением и выносливостью. Пламя бушевало, масло шипело и потрескивало в котле. «Довольно! Хватит!» Услышал он голос хозяина, как ему показалось, издалека, и с трудом поднялся на ноги, шатаясь от усталости. «А теперь иди-ка сюда, встань здесь и нанизывай эти бублики на тростниковые палочки», — приказал хозяин. Хамид прислонился к столу, довольный тем, что может теперь полной грудью вдыхать свежий воздух. Для него эта перемена была большим облегчением. Он работал довольно ловко, обжигая пальцы но не обращая на это внимания. Он был слишком голоден, чтобы чувствовать что-либо, кроме терзания голода в желудке. Он не замечал, как толпа оборванных мальчишек бродила рядом, глядя на него жадными глазами. Мальчик работал уже почти 2 часа, когда хозяин неожиданно сказал: «Слушай, дружок, а ты ел что-нибудь сегодня утром?» «А-а, и вчера вечером ничего не кушал». Хозяин дал ему несколько горячих золотистых бубликов. Со вздохом облегчения он проглотил их один за другим. «О, какие они вкусные!» Но черные глаза мальчишек, сидящих за мостовой, вдруг стали враждебными. Они тоже были голодными. А этот чужак захватил желанное место? Бублики, пожаренные в масле, это еда на завтрак. А потом палатка закрывается. Хозяин сказал Хамиду, что он хорошо поработал и может завтра рано утром опять прийти. Он дал ему мелкую монету. И Хамид, чувствуя себя маленьким королем, с важным видом ходил по базару, не решаясь на что-то потратить свое богатство. Он увидел гору зеленых липучек и хотел купить одну для Кинзы. Но она, возможно, не нуждается больше в зеленых липучках. И, находясь в уюте своего нового дома, может быть, совсем забыла о нем. У мальчика перехватило дыхание от подступивших к горлу слез. Он решительно запретил себе думать о ней и переключил внимание на булочную. В этот момент он услышал рядом голос. «Ты кто?» Хамид обернулся и увидел мальчика приблизительно его же возраста. Голова его была обрита и в грязных пятнах, а одежда шита из какого-то белого мешка из-под сахара. Странная маленькая фигура. Но его черные глаза были ясные и умные. И смотрел он на Хамида с дружеским расположением. Хамид смотрел прямо в его лицо. «Из деревни». «А зачем ты пришел в город?» «Чтобы найти работу». «А где твои родители?» «Умерли». «А где ты живешь?» «На улице». Маленький гражданин по имени Ади одобрительно кивнул головой и весело сказал: «Я тоже не имею матери, а отец ушел в горы. Я тоже живу на улице. Купи нам хлеба на те деньги, которые дал тебе хозяин, и дай нам по кусочку. Тогда ты будешь в нашей компании, и мы покажем тебе, куда ходим ужинать». Его уверенный тон и веселое признание своей бездомности очаровало Хамида. «Ты будешь в нашей компании?» Замечательные слова. Хамид быстро купил хлеба и потратил сдачу на горсть черных горьких слив. Затем последовал за своим покровителем к эвкалиптовому дереву посреди площади, под тенью которого расположилась вся компания. Он отдал им еду, и они с жадностью накинулись на нее. Хамид из-за своей застенчивости сидел со своей добычей чуть поодаль, и хотя никто не сказал ему спасибо, этот дар произвел свое действие. С того дня он действительно стал одним из их компании. Это было странное сборище детей, которому он в сердце своем присягнул на верность в тот день. сборище, объединенное общими узами, бездомностью, невежеством, бедностью. Форма их одежды – отрепья и лохмотья. Это дети, которых никогда никто не любил. Оставленные на произвол судьбы, они стали дерзкими, ловкими и хитрыми. Воровство, обман, ругательство – все это стало их привычкой. Они извлекали для себя удовольствие из того малого, что имели. Хамид молча наблюдал за ними. И его распирало от гордости, что он сидит среди них. Он никогда не сталкивался с подобными мальчиками и считал, что они просто удивительные, мужественные и независимые. Он страстно хотел стать таким, как они, и придвинулся ближе. Он узнал, что они зарабатывают себе на жизнь разными путями. Некоторые работали на станках в определенные дни недели. Другие, как он, помогали в палатке выпекать бублики. При удобном случае занимались попрошайничеством или подносили вещи для туристов в гостиницу, а иногда просто сторожили автомобиль. Некоторые спали в лачуге, называемой домом. Другие пробирались в мечети. Жизнь была изменчива, волнующа. Единственное событие в течение дня, на которое действительно можно было положиться, это был ужин в доме английской сестры. Сейчас они с жаром обсуждали то, что происходило накануне вечером. Это была маленькая незнакомая девочка. И никто не знает, откуда она появилась. А девочка протягивала руки к английской сестре, звала свою мать и не хотела ничего больше говорить. Английская сестра взяла ее к себе в дом, а сегодня она будет разыскивать родителей этой девочки. «А что, если она не найдет их?» — спросил кто-то из младших. «Неужели она выбросит ее на улицу?» Ади быстро возразил. «Она не сделает этого!» «Почему? Ты знаешь, почему она выбросит? Это же не ее ребенок!» — заговорили все остальные. «Потому что у нее чистое сердце!» Ответил Ади просто и убедительно. Остальная часть дня прошла довольно приятно. Ади, довольный и восхищенный Хамидом, провел его по городу, показывая достойные внимания места. На одной из возвышенностей Хамид увидел бьющий из расселенной скалы родник. Во время засухи другие источники высыхали, а этот радовал людей равномерным журчанием довольно холодной воды, потому что исходил из большой глубины. Он орошал всю окрестность и снабжал водой многочисленные колодцы города. Теперь Хамид понял, почему луга здесь были такими зелеными и пшеничные поля такими золотистыми. В полдень мальчишки бродили около отеля. Через некоторое время официант швырнул им остатки мяса и булку, которую посетители оставили на тарелках, и мальчики набросились на них с жадностью. От дневной жары они спрятались под роскошными деревьями старого эвкалипта. Наступал вечер. Солнце пряталось за крепостью. Хамид держался с Ади. С некоторыми другими мальчишками они сидели на каменных ступеньках и наблюдали за прибывающими в город людьми. Завтра базарный день. Приехавшие издалека крестьяне расположатся вдоль стены и будут коротать ночь, лежа на товарах или мешках. При наступлении темноты в магазинах и ларьках зажгутся огни. Но до этого, с наступлением сумерек, все собрались после своих занятий дневных, и Ади, который был их главарем, сказал: «Так, ребята, пойдем, она скоро будет дверь открывать». Он жестом поманил Хамида идти вместе с ними. Но мальчик колебался, его как будто раздирали надвое. Голод и большое желание увидеть, все ли хорошо с его сестренкой, побуждали его идти, а осторожность удерживала. Вдруг он должен будет заговорить в присутствии Кинзы. Она, наверное, узнает его голос и побежит к нему. Это возбудит у всех подозрения. «Ну пойдем же!» Неторопливо оглядываясь, позвал Ади. Хамид отрицательно покачал головой. «Я не пойду». Он сел на ступеньку, обхватил голову руками и мрачно уставился на базарную площадь. Весь день он был счастлив в обществе Ади, но сейчас он забыл его от непреодолимого желания видеть маму и Кинзу. Но внезапно он поднялся, потому что новая мысль осенила его. Он не войдет вовнутрь, а прокрадется к двери, как в прошлый раз, и поглядит через щель. Может быть, ему посчастливится увидеть Кинзу? Подобно злоумышленнику, он незаметно крался по тихой боковой улице, а затем вдоль стены к открытой двери, из которой падал сноп света. Мальчик осторожно осматривался, но не было даже и признака ее присутствия, только приглушенные голоса, а затем пение мальчиков. Он побрел к мусорной куче и стал тихонько плакать, потому что его друзья и сестренка вошли в дом через эту открытую дверь, за которой было тепло, свет и пища, а он остался один снаружи. А затем случилось вот что. Дверь открылась чуть шире, и сестра вышла на улицу посмотреть, не идет ли еще кто, прежде чем начать урок. Она появилась бесшумно, и Хамид ее не заметил. Услышав рядом жалкий, всхлипывающий звук, она стала осматриваться и увидела заброшенного, маленького, бездомного, с прижатыми к глазам кулаками, и сделала шаг к нему. Хамид, услышав шум, испуганно поднял глаза. Он хотел убежать, но она стояла между ним и свободой. И нельзя было ускользнуть, поэтому он вытер глаза и со страхом уставился на нее. Никогда и нигде раньше он не видел таких, как она. «Почему ты не входишь?» — спросила сестра. Побежденный ласковым вниманием, он встал и направился к ней. Она стояла спокойно, боясь испугать его. Когда он приблизился, она протянула руку. Он взял ее и доверчиво перешагнул порог. Они вместе вошли в освещенную комнату, и Хамид остановился в дверях, осматриваясь по сторонам. Это была длинная комната, выбеленная в белый цвет. На одном конце стоял стол и несколько полок с множеством бутылочек. Пол был накрыт грубой рогожей, а вдоль стен несколько матрасов. На другом конце комнаты он увидел свою компанию, сидевшую полукругом, поджав ноги по-турецки. На стене против двери висела картина святого, который ласково улыбался этим бездомным детям, точно так, как он улыбался тогда Кинзе. «Проходи, дорогой», — сказала сестра. «И садись с другими детками, я хочу вам что-то показать». Довольный Ади ухмылялся. Хамид робко пересек комнату и сел рядом с ним. Он надеялся, что они опять запоют, потому что хотел послушать, о чем они поют. Но, очевидно, пение уже закончилось, и они с нетерпением ожидали, что же покажет сестра. Хамид взглянул на их ожидающие лица и не испытал того благоговения перед ними, какое испытывал весь день. Они выглядели как-то моложе и не походили больше на мужественных и бесстрашных парней. Сестра села на матрас перед ними и показала какую-то незнакомую книжицу. Она совсем не походила на Коран, единственную книгу, которую когда-либо листал Хамид. В этой книжечке ничего не было написано, и это хорошо, потому что ни один из присутствующих не умел читать. В ней было только 4 страницы, и каждая окрашена в другой цвет. Первая страница сверкала золотом и была очень красивой. Держа ее высоко над ними, сестра рассказывала о золотом городе, в котором вместо солнца был свет любви Божьей. И Хамид подумал о своей первой ночи в этом городе, который показался ему светлым и сверкающим. Но здесь были голод и болезни, одиночество и зло. В то время, как в городе Божьем, так сказала сестра, ничего подобного нет, только светлая радость, чистота и вечное счастье. «Я бы хотел поехать туда», прошептал Хамид. «Это было бы лучше, чем в нашей деревне. Ни ссор, ни страха, ни слепоты». Пока он так рассуждал, сестра перевернула страницу и показала черную, сказав, что она похожа на темные и печальные сердца тех, кто сделал что-то плохое. Раньше Хамида не беспокоило, если он делал что-то плохое. Да он никогда и не задумывался, что есть плохое. Конечно, он крал, если предоставлялась возможность. И, естественно, говорил неправду, если таким образом спасался от порки. А почему бы и нет? Ну, а теперь он слышит, что никакое темное сердце не может войти в золотой город Божий, и что ворота закрыты для греха. Мальчик задумчиво посмотрел на друзей. Какие они все грязные и черные, их лохмотья, руки, лица и ноги, все черно от пыли и грязи. И их сердца, сказала сестра, тоже черные и грязные от обмана, плохих слов, хвастовства, кражи. «Как жалко!» — прошептал Хамид. И ему представилось, как этих мальчиков отгоняют от ворот, и они опять уползают в темноту. Но это был еще не конец. Сестра показала им красную страницу и рассказала очень странную историю. Божий сын, имя которого Иисус, по-видимому, полюбил мальчиков и даже захотел, чтобы они были в его светлом городе. Поэтому он пришел в мир с неба, чтобы немного пожить с ними. А потом в конце он умер, чтобы понести наказание за грехи, какие он сам никогда не совершил. Дети грешили, а наказание понес Иисус. И красная страница означает, что он умер жестокой смертью. Из его тела текла кровь. Это казалось совсем несправедливым, потому что он не сделал ничего плохого. Наказание заслужили те, кто грешили, дети и взрослые. Но самое замечательное в этой истории было вот что. Из-за того, что Иисус понес наказание, плохие дети и все люди могут получить прощение, если они отвернутся от греха и попросят Иисуса простить их. Тогда их черные сердца станут такими, как следующая страница. А следующая страница была белая и чистая, без единого пятнышка. Они сделаются достаточно чистыми, чтобы пройти в город Божий. Хамид забыл о себе и о друзьях. Он подумал о нежно-розовых лепестках во время цветения яблонь, озаренных ярким солнцем, и о белых крыльях летящего аиста в ясной синеве неба. Он забыл обо всем, потому что сестра перестала рассказывать и внесла две большие миски дымящегося риса и раздала большие ломти хлеба каждому. Дети разбились на две группы и жадно стали поглощать свой ужин, который исчезал с удивительной быстротой. И миски были очищены до блеска их грязными детскими пальцами. Никто не произнес ни слова, пока не исчезла последняя крошка. Каждый торопился захватить больше, но вот все было съедено. Они отодвинулись к стене и стали задавать сестре вопросы о той маленькой девочке, которую они нашли в коридоре прошлой ночью. «Она пока у меня», — ответила сестра, улыбнувшись, как будто вспомнила что-то забавное. «Она сейчас спит в кроватке». Хамид пристально посмотрел на нее. «Кажется, она не сердится, что Кинза все еще здесь». «Я сегодня ходила с ней по городу, но никто не знает ее или ее родителей. Она слепая, поэтому, очевидно, она никому не нужна». «А что вы будете делать с ней?» – спросил Ади. «Ну, мне придется держать ее у себя, пока ничего другого не остается», – сказала сестра, и Хамид почти рассмеялся от радости и облегчения. У него вдруг возникло безудержное желание увидеть свою сестренку спящей кроватки. Он больше не боялся. Хамид подождал, пока все другие мальчики, поклонившись хозяйке, вышли, и тогда с бьющимся сердцем но смело и твердо сказал ей: «Я пришел из деревни, и в моей деревне есть 2 или 3 слепые девочки, родители которых приезжают на базар. Можно? Я посмотрю на нее, и, может, я узнаю, кто ее родители». Сестра удивленно посмотрела на него. Она, безусловно, не видела этого мальчика раньше. Возможно, он говорит правду. Она наблюдала за ним с тех пор, как он вошел в дом, и заметила его худое, утомленное лицо и ноги в кровоподтеках, а также то, с какой жадностью он набросился на еду. Она догадалась, что он пришел издалека, и была рада приютить его. Она провела его наверх, где спала Кинза. Девочка совсем не похожа стала на себя, потому что ее выкупали, и она стала совсем другого цвета. Ей также вымыли голову, и теперь вместо спутанной копны волос мягкие черные пряди обрамляли ее лицо. Она спала в белой ночной рубашонке на белой без единого пятнышка постели. Хамид подумал про себя: «Несомненно, она достаточно чистая даже для того, чтобы стоять в свете небесного города. Чистая, как белый цветок». Он смотрел на нее некоторое время, как зачарованный, затем перевел взгляд на окружающее. Комната была обставлена просто, в местном стиле. Но на матрасах были красивые покрывала, книги на полках и картины на стенах. Комната была очень светлая, и его охватило такое чувство, будто Кинза перешла за пределы его досягаемости через золотые ворота в новую светлую страну. Он хотел остаться с ней, хотя знал, что это невозможно. «Я ее не знаю. Она не из нашей деревни», — печально сказал он, поднимаясь, чтобы идти. Молча спускались они по лестнице. Сестра открыла дверь, он вышел. Стоя на грани света и темноты, он взглянул ей в лицо. Затем взял руку, которая была так добра к Кинзе, и сказал просто: «Вы хорошая. Еда ваша хорошая. Учение ваше хорошее. И сердце ваше хорошее. Да благословит Бог ваших предков». Сказав это, Хамид быстро побежал по улице, скрывая свои слезы, и тьма поглотила его.